Глава 18. Мирон. Слова вырываются сами собой. Когда я увидела Иришку такой потерянной, одинокой и хрупкой в этой большой пустой квартире, внутри что-то перевернулось. Я вдруг ощутила желание немедленно забрать ее отсюда. Оградить, защитить, сделать своей в самом полном смысле этого слова. Решение пришло мгновенно, как вспышка, ослепляя и сжигая все сомнения. Прямо сейчас. Немедленно. Без дурацких проволочек, долгих обсуждений и свадебных приготовлений. Я осознаю, что предложение звучит как минимум нестандартно, но разве мы уже не потратили впустую целую вечность? Столько лет мы прожили порознь в мучительных догадках, горьких обидах и пожирающих душу сомнениях. И раскучала, переживала, злилась. Сколько всего теперь предстоит наверстать, вернуть утраченное доверие и хрупкую близость, что была между нами. «Я женюсь на тебе», — произношу громко и четко, глядя в ее изумленно распахнутые глаза. «Сегодня же заберу тебя отсюда. Мы создадим свою семью и заживем наконец, как положено, как должно было случиться 3 года назад». Ириша в замешательстве моргает, ее мозг явно с трудом обрабатывает услышанное. В ее взгляде читаются сомнения, неуверенность и знакомая мне осторожность. «Ладно», — тихо кивает она. «Но знай, Чеширский, я не соглашусь на простое сожительство дольше, чем на 6 месяцев. Это неприлично, я не какая-то, разумеется. Перебиваю, не в силах сдержать счастливую ухмылку. Подхватываю Ришку на руки и начинаю кружить по комнате, а она вскрикивает и вцепляется в мои плечи. 1,5 года — это целая вечность. Я кольцую тебя гораздо раньше, детка, чтобы всякие Носовы и думать забыли о тебе. Кстати, о Носове. Вспоминает Ира, когда я, наконец, ставлю ее на пол, но не отпускаю из объятий. Папа вчера рассказал, что этот Демид собирался сватать своего сыночка. Жуть просто. Знаю. Я видел его у ваших ворот. Думаю, сейчас самое подходящее время рассказать тебе всю правду. От начала и до конца. Беру ее за руку и веду на кухню, усаживая на стул. «Ириш, я не был неверен тебе тогда, в тот день». Говорю тихо, но твердо. Клянусь, это была подстава. Девушка не отвечает. Ира молча встает, подходит к кофемашине и сосредоточенным видом засыпает в нее зерна. Затем наполняет резервуар водой и включает аппарат. Она делает все это, не глядя на меня, но я чувствую. Она ловит каждое мое слово. Пока машина шипит и булькает, я собираюсь с мыслями и начинаю свой рассказ. Подробно, начиная с той роковой ночи, когда я проснулся в номере отеля один, с жуткой головной болью и провалом в памяти. Когда я заканчиваю, кухня наполняется густым ароматом свежесваренного кофе и соблазнительным запахом жареного омлета с хрустящим беконом, который Ира, оказывается, приготовила, пока я говорил. Моя девочка ставит передо мной большую чашку с черным кофе и тарелку с завтраком. Ее пальцы слегка дрожат. Осторожно беру ее руки в свои, ощущая их хрупкость, и подношу к своим губам, оставляя легкий горячий поцелуй. «Я верю тебе», — шепчет Ира, и на ее губах появляется неуверенная улыбка. «Знаешь, я действительно любила тебя тогда. Люблю и сейчас. Несмотря на ту измену, которой в итоге не было, я так и не сумела вычеркнуть тебя из сердца, заставить себя разлюбить. И я не сумел. Вздыхаю с облегчением. Сначала безумно злился на тебя. Думал, как ты могла так просто поверить в это и даже не дать мне слова сказать. Можно было бы просто порвать со мной, если разлюбила, но не оклеветать же. Линка, дрянь последняя. Шипит моя маленькая фурия, сжимая кулачки. Я обязательно найду ее и поговорю с ней как следует. Заодно вырву парочку клоков этих ее жидких волос. Логично. Не могу сдержать улыбку. Но знаешь, Ир, ее участи, пожалуй, не позавидуешь. Что ты имеешь в виду? Ириша откладывает вилку, заинтересованно глядя на меня. Она попала в полную зависимость от олигарха Носова. А он, судя по всему, человек жестокий. Фактически она превратилась в его жертву. В игрушку и объект для развлечений. Такая участь вызывает скорее сочувствие, чем злость. Это был ее собственный выбор. Зло цедит Иришка. И я не собираюсь прощать ее только потому, что она оказалась в дерьме по своей же воле, позарившись на толстый кошелек. Она сознательно лишила меня счастья и обрекла на 3 года одиночества и боли. Знаю, детка. Понимаю твою злость. Вздыхаю, проводя рукой по ее волосам. Но такие отношения, как у нее, редко заканчиваются чем-то хорошим. Ты уверена, что хочешь марать руки в этой грязи? Ты светлая, хорошая. А там сплошная тьма. Мы молча допиваем кофе и доедаем завтрак. А потом я не выдерживаю. Страсть, что отлела в нас все это время, снова прорывается наружу. Усаживаю свою девочку на край кухонного стола. Мирон. Ира успевает лишь пискнуть, прежде чем мои губы находят ее. От ее тихих стонов голова кругом. Сейчас в моих руках не колючая фурия, а податливая и невероятно ласковая малышка, тонущая в моих прикосновениях. Вхожу в Иришку одним мощным толчком. Я люблю тебя. Бормочу, как заведенный, жестко трахая ее. Так сильно люблю, что, кажется, схожу с ума. И я... Ох, Мирон, я тоже. Позже мы перемещаемся в ванную. Включаю горячую воду, и она скрывает нас от всего мира обволакивающим паром. Я мою Иришку, лаская губами и руками каждый сантиметр нежного тела, не оставляя без внимания ни один участок шелковой кожи. Я дышу ей, как воздухом. И пока струи воды омывают нас, я прижимаю Иру к кафельной стене, подхватываю под попку и насаживаю на себя. Глубоко. До самого донышка. Ты невыносимо горячая и такая узкая. Рычу малышке в губы, чувствуя, как ее внутренние мышцы судорожно сжимаются вокруг меня. Иришка. Моя. Только моя Иришка. И когда мы оба кончаем, слившись в одном жадном поцелуе, я с ужасом понимаю, что снова забыла о резинке. Мать вашу. Горский наверняка шкуру с меня сдерёт живьём, если Ира вдруг забеременеет. Или нет. Может, он только за? Мирон. Горячо и хрипло шепчет моя фурия. Ты снова в меня кончил. Знаю. Выдыхаю, отпуская свою девочку. Ноги подкашиваются, как после марафона. Прости. С Иришкой это что-то невероятное. Феерия ярких красок, всепоглощающих чувств и головокружительных эмоций. Я словно и не жил до этого. Не дышал полной грудью, пока не прикоснулся к этой сладкой девочке. Ты такой ненасытный. Фыркает Ира. Она опускает взгляд. Я вся в твоей сперме, Чеширский. Опять. И это чертовски прекрасно. Нагло улыбаюсь, просовывая ладонь между ее ног и растирая липкое семя по нежным, влажным складочкам. Так и оставайся. Навсегда. Я же забеременею. Возмущается, но не отталкивает меня, а лишь слабо вздрагивает. Затем все-таки включает прохладную воду и смывает все следы нашей страсти. Ну и ладно. Мы все равно поженимся, милая. Мои мозги сейчас напоминают розовую вату. Я ничего не соображаю, кроме того, что Иришка — мое все. Мы идем в ее комнату. У нас сегодня лекция, Мирон Генрихович. Томно шепчет моя девочка, натягивая на свою упругую, идеальную попку крошечные белые трусики. Вы хотите опоздать из-за непристойного поведения со студенткой? Я хочу только тебя. Рычу, делая шаг вперед. Но моя проворная девочка ловко отпрыгивает. Ира грозит мне пальчиком, и этот игривый жест распаляет меня еще сильнее. Чёрт, я 3 года страдал, томился в тоске. Теперь я хочу всю ее без остатка. «Мы опаздываем», — заявляет, натягивая простое, но соблазнительное белое платье из тонкой струящейся ткани. «Ты в этом пойдешь? Хмурюсь, с неодобрением оглядывая ее. Мой внутренний самец просыпается мгновенно. Не слишком ли откровенно, Ирина Всеволодовна? Все мужики в универе будут пялиться на твои стоячие соски, просвечивающие через ткань. Я категорически против. Мы еще даже вместе не живем, а ты уже командуешь. Что мне носить? Ира прищуривается, складывая руки на груди. Так дело не пойдет, Чеширский. Кстати, об этом. Ловким рывком ловлю свою белокурую фурию, прижимаю к себе. Сегодня сразу после лекции я забираю тебя. Ты соберешь самые необходимые вещи и переезжаешь жить ко мне.